Глава 166. Заманить в ловушку. Возможно ли, что у скелетов тоже есть эмоции? Неожиданная мысль мелькнула в уме Шиму, но он покачал головой и выбросил эту странную идею из головы. Затем он сосредоточил свое внимание на более актуальных вопросах. В глубине этой пещеры обитает свирепый зверь. «Ты должны зайти внутрь и выманить его», — Шиму приказал Ян Ло. Духовная метка освободила свою власть. Волна необъяснимой силы навалилась на тело Ян Ло. Она заставила его сделать шаг вперед, двигаясь в направлении пещеры. Шаги Ян Ло были тяжелыми и звонкими. «Ступай мягче, иди легкими шагами», — поспешно сказал Шиму. Ян Ло поднял свою правую ногу и собирался с силой опустить ее. Но он остановился, как только услышал слова Шиму. Его нога осталась подвешенной в воздухе. Зеленое пламя души в его глазницах несколько раз замерцало. Затем его правая нога медленно опустилась. После этого он медленно поднял свою левую ногу. Шаги Ян Ло стали чрезвычайно мягкими. На самом деле, он пошел на цыпочках. Шиму нашел это забавным. Теперь его шаги стали тихими и беззвучными. Шиму был ошарашен, когда он увидел его плавные движения. Но он не смел возлагать большие надежды на Ян Ло. Ян Ло уже превзошел его ожидания, последовав его приказу шагать беззвучно. Шиму вздохнул с облегчением. Затем его фигура мелькнула, и он тихо исчез в лесу. Ян Ло вошел глубже в пещеру. Казалось, он уже привык ходить легкими шагами. Теперь его шаги, казалось, стали гораздо более осторожными, чем раньше. Внезапно, пламя души в его глазницах замерцало, когда он пошел ближе к просторной пещере. Опасная аура ощущалась в глубинах пещеры. Это заставило Ян Ло неохотно подойти ближе. Однако из-за силы договора не мог не подчиниться приказу Шиму. Таким образом, он продолжил идти вперед. Тем не менее, яркость пламени души Ян Ло немного ослабла. Затем его шаги стали легче, а аура вокруг его тела начала блекнуть. Вскоре он пошел к самому глубокому месту в пещере. Наконец, трехглавый питон оказался в пределах его видимости. Ян Ло инстинктивно сдерживал свою ауру, чтобы скрыть свое присутствие. Но его способность делать это не могла сравниться с техникой Шиму. Внезапно, свернувшийся питон пошевелился. Шесть глаз на трех гигантских головах открылись. Затем он свирепо поднял свои головы. Гигантские головы питона повернулись, и шесть холодных пронзительных глаз обратились к Ян Ло. Изначально движения Ян Ло были вялыми, но в тот момент пламя души в его глазнице вспыхнуло. Он повернулся и без колебаний побежал по направлению к выходу из пещеры. Его движения казались необычайно проворными. Внезапно черный луч света сверкнул в воздухе, как молния, и обрушился на место, где Ян Ло стоял минуту назад. Взрыв. Повсюду разлетелись фрагменты щебня. На полу пещеры появилась яма глубиной в 10 футов. Едкий и неприятный запах пропитал воздух. Черный луч света испустила левая голова питона. Он издал хриплое шипение. В его холодных глазах можно было увидеть пылающую ярость. Питон бы не пришел бы в такой гнев, если кто-то потревожил его сон раньше. Тем не менее, это была самка, которая недавно забеременела. Таким образом, ей требовался долгий и глубокий сон, чтобы она могла родить здоровое потомство. Кто-то посмел вторгнуться на ее территорию в такой критический момент и потревожил столь необходимый ей сон. Это было непростительным преступлением. Тело питона начало раскачиваться влево и вправо, как маятник. Внезапно, змея превратилась в тень и метнулась вслед за Ян Ло. Ян Ло уже успел достичь прохода. Он бежал с поразительной скоростью. Тем не менее, эта удивительная скорость не могла сравниться со скоростью питона. Он бросился к проходу. Затем он сжался и ринулся вперед со скоростью молнии. Это выглядело как стрела, спущенная с тетивы. Питон пересек несколько десятков футов за долю секунды и поймал скелета. Правая голова питона открыла свой рот и обрушила на него ядовитые клыки. Она собиралась разорвать скелет на две части. Тем не менее, тело Ян Ло вдруг стало нечетким и превратилось в серебряный ослепительный свет. Затем он появился в нескольких футах от своего первоначального местоположения. Он успешно уклонился от опасного укуса питона. Бэнк! Питон не ожидал такого поворота. Змея не смогла остановить инерцию своего движения и сильно ударилась в стену пещеры. Казалось, что вся пещера пошатнулась. Бесчисленные фрагменты камней разлетелись во всех направлениях. Ян Ло не стал оборачиваться, хотя он услышал громкий грохочущий звук, но пламя души в его глазнице начало дрожать, как если бы он был ошеломлен случившимся. Затем он немного ускорил свой темп. Ян Ло достиг выхода из пещеры к тому времени, когда питон снова поднял голову. Питон издал яростное шипение, его переполнял гнев. Затем он бросился к скелету. Его правая голова открыла рот и выпустила толстый луч черного света, который устремился вслед Ян Ло. Пламя души снова мелькнуло в глазницах Ян Ло. Затем его тело стало нечетким. Его фигура промелькнула за пределами пещеры, оставляя за собой след из серебряных теней. Раздалось громкое урчание. Горные породы оказались разбиты и разбросаны по окрестностям. Ян Ло выскочил из пещеры, удвоив свою первоначальную скорость. Зеленое пламя души в его глазницах потускнело, но он не смел остановиться ни на секунду. Он продолжал бежать к лесу, где установил свою ловушку Шиму. Питон пришел в ярость из-за двух последовательных неудач. Этот питон считался повелителем области в радиусе десятков километров вокруг пещеры. Как он мог дважды упустить свою цель, имея дело с тривиальным существом, которое едва достигло начального уровня Хаутянь? Взрыв. Снова раздался громкий звук. Осколки камней разлетелись вокруг, когда голова питона врезалась в скалы у входа в пещеру. На этом месте появилась огромная дыра. Длинное тело питона качнулось и бросилось за пределы пещеры. Деревья в лесу обладали пышной листвой. Шиму забрался на дерево и стоял на одной из его ветвей. Затем он посмотрел в сторону пещеры. Его сердце переполняло счастье, когда он увидел Ян Ло, которого преследовал питон. Затем он вынул лук расщепления неба и стрелы преследующего ветра. Он установил стрелу на лук и натянул тетиву. Золотой блеск охватил его зрачки. Питон был очень быстр. Он оказался в нескольких футах позади Ян Ло в течение нескольких секунд. Шиму увидел, что огромное тело питона раскачивается из стороны в сторону, как маятник. Внезапно, змея ударила своим крепким хвостом по земле. Затем ее гигантское тело подлетело в воздухе, как толстая черная стрела, и бросилась в сторону Ян Ло. Его три головы открыли рты одновременно. Черный свет замерцал внутри его ртов. Питон снова собирался выплюнуть черный луч света. Его правая голова обнажила клыки, как будто собираясь силами, чтобы нанести мощный удар. Ян Ло мог чувствовать колебания жуткой силы, поднимающейся позади него, но у него не было сил, чтобы ускориться. Таким образом, он бросился вниз, чтобы избежать атаки. Свист. Раздался пронзительный звук. Звук был создан движением зеленой стрелы, которая сверкнула среди леса и метнувшись к питону. Многочисленные зеленые магические символы были вырезаны на поверхности стрелы. Они были призваны увеличить ее скорость. Стрела пронзила воздух и метнулась в сторону питона со скоростью молнии. Затем она погрузилась в рот правой головы питона, тот же рот, из которого должен был вылететь черный луч. Питон издал болезненный визг. Его правая голова была поражена стрелой преследующего ветра. Он начал дико раскачиваться. Затем он начал непрерывно биться правой головой о землю. Бэнк. Питон сделал огромную дыру в земле. Облако пыли взлетело в воздух. Это также создало сильный порыв ветра, который пронесся над окрестностями. Она уносил все, что попадалось ему на пути. Ян Ло лежал ничком на земле. Тем не менее, его подхватил внезапный порыв ветра. Его смело, как трепещущие в воздухе ветви ивы. Затем он тяжело упал в лесу. Он несколько раз прокатился и остался неподвижно лежать на земле. Казалось, он получил серьезные травмы, так, что он не мог сдвинуться с места ни на дюйм. Шиму был глубоко поражен, увидев эту сцену. Он видел, что Ян Ло пострадал от порыва ветра. Было похоже, что костяные доспехи на его теле также получили несколько повреждений. Тем не менее, его нынешняя ситуация была сложной. Шиму не мог позволить себе задуматься над этим тривиальным вопросом. Таким образом, он положил другую стрелу преследующего ветра на тетиву. Свист. Раздался пронзительный звук. Зеленая стрела сверкнула, как падающая звезда, устремившись прямо по направлению к левому глазу средней головы питона. В глазах левой головы питона сверкнул зловещий блеск. Затем его средняя голова открыла рот и испустила длинную и тонкую красную тень с скоростью молнии. Красная тень обернулась вокруг зеленой стрелы. Оказалось, это был язык питона. Однако, питон недооценил мощь стрел преследующего ветра. Его язык твердо обвился вокруг стрелы, но он не мог остановить ее. Между тем, в результате этого зеленая стрела слегка изменила свою траекторию. Паф, острие стрелы погрузилось в чешую, окружающую рот средней головы питона. Питон испустил громкое шипение, когда его ранили. В его пронзительных холодных глазах сверкнула ярость. Похоже, он больше не думал о Ян Ло. Вместо этого, он со скоростью молнии бросился в том направлении, откуда пришла стрела. Ши Му подавил ауру своего тела и посмотрел на питона. Намек на радость блеснул в его глазах. Затем он осторожно потянул прозрачный шелк, привязанный к его пальцам. Другой конец шелка был привязан к предмету в лесу. Листья и ветки в глубине леса затрепетали. Бэнк! Раздался слабый треск. Затем мелькнула нечеткая тень. Внезапно, питон посмотрел в сторону. Его гигантское тело находилось на открытой поляне посреди леса. Его левая голова открыла рот, испуская широкий луч черного света. Но это было не похоже на луч света, который он использовал ранее. Скорее, он был похож на порыв черного ветра, который пронесся через ветви и листья в лесу. Затем произошло нечто странное. Луч желтого света толщиной с человеческую руку выстрелил из леса. Он извивался и уплотнялся в воздухе, превращаясь в огромную круглую сетку. Затем он быстро окутал тело питона со всех сторон. Питон тяжело рухнул на землю, как будто его столкнули с холма. Желтая светящаяся сеть, казалось, обладала достаточной силой, чтобы сдержать такое могущественное существо, как питон. Питон обладал силой средней ступени сянь-тянь. Тем не менее, он был пойман внутри сети. Ши Му все еще был в лесу. Он что-то пробормотал. Затем желтый диск размером с человеческую ладонь появился в воздухе перед ним. Он был размером с ладонь. Несколько магических символов и узоров были вырезаны на его поверхности. Он испускал неустойчивые волны желтого света. Ши Му был в восторге, увидев, что питон попал в ловушку. Он развернулся и спрыгнул вниз. Пришло время осуществить его план. Тем не менее, в вертикальных зрачках питона вспыхнуло зловещее выражение. Его мощное тело начало раскачиваться из стороны в сторону. Затем, огромное облако черного ци выступило на поверхности его кожи и начало разъедать сверкающую желтую сеть. Ее желтое свечение стало неустойчивым и прерывистым. Расплывчатые трещины начали появляться на поверхности желтой сети. Ши Му был в шоке. Он поднял руку и бросил синий магический талисман. Это было заклинание холодного инь, которое он получил от принцессы Хаову, прежде чем они ступили в эту запретную землю. Синий талисман мелькнул в воздухе и разбился на множество частей. 7 или 8 синих щупалец появились из воздуха. Каждая из них имела длину в десятки футов. Они расширились и слились в луч желтого света. После этого, они плотно обвернулись вокруг тела питона, сковывая его движение. Питон был в ярости. Его тело начало раскачиваться еще более свирепо. Черная ци вокруг его тела стала вдвое сильнее, чем его раньше. Казалось, что черная ци уплотняется. Питон начал атаковать синие щупальца и желтый луч света, ограничивающие его движение. Глухой звук стук был слышен каждый раз, когда питон ударял по клетке. Глава 167. Пугающая трансформация. Талисман холодный инь был высокоуровневым заклинанием магии очарования. Трехглавый питон атаковал его с полной силой. Синие ледяные щупальца немного дрожали, но оставались на месте. Они не проявляли ни малейшего признака слабости. След радости вспыхнул в глазах Ши Му. Затем его фигура несколько раз мелькнула и появилась на вершине гигантского дерева вблизи открытой поляны. Все его тело было покрыто слоем золотистого света. Это было волшебное заклинание золотой брони. Он посмотрел на трехглавого питона, который изо всех сил пытался освободиться. Затем он прыгнул вниз без каких-либо колебаний. После этого он поднял руку и бросил тканный мешок размером с кулак. Этот мешок полетел в сторону головы трехглавого питона. Внезапно трехголовый питон поднялся. Затем он поднял одну из своих голов и злобно посмотрел в сторону Ши Му. После этого он открыл свой рот и выстрелил луч черного света. Однако, движения Ши Му были быстрее, чем действия питона. Он выбросил огненный шар, как метеор. Эта атака попала в тканевый мешок, в то время как Ши Му оттолкнулся назад, используя реактивную силу огненного шара. После этого он перевернулся в воздухе и упал вниз. Бэнк! Раздался глухой звук. Тканевый мешок разлетелся на мелкие кусочки, рассыпая желтую пыль, которая издавала сильный запах серы. Трехголовый зверь был окутан ей. Эта желтая пыль была особенным порошком, который он приобрел для борьбы с трехголовым питоном, прежде чем ступить в портал храброго воина. Тело трехглавого питона начало издавать странный звук «чи-чи», когда желтый порошок вошел ним в контакт. Затем, несколько чешуек на его голове исчезли. Питон поднял свою левую голову, которая была затронута больше всего. В самом деле, Большинство из чешуек на его левой голове расплавились. Питон поднял свои головы к небу и издал болезненный вскрик, так как он получил серьезную травму. Черная ци на его теле выглядела, как горящий лед. В результате большая ее часть рассеялась. Шиму испытывал чувство ликования. Внезапно он ударил ногой по земле и подпрыгнул на несколько футов вверх. Затем он протянул руку и достал черный клинок из-за спины. Магическая сила поднялась в его теле, вливаясь в черное лезвие. Взрыв. Раздался громкий звук. Бушующее пламя вспыхнуло и обернулось вокруг лезвия. Затем черный клинок превратился в огромный пылающий меч. «Ах!» Шиму громко закричал. Пламенное лезвие затем трансформировалось в алую молнию. Внезапно она ударила вниз. Трехголовый питон был поражен. Он не мог двигаться. Он покрутил головой по сторонам, чтобы уклониться от атаки. Но его тело было связано желтой светящейся сетью и щупальцами заклинания «Холодный инь». Таким образом, его движение было ограничено, и он не мог уклониться от атаки. Пламенный клинок ударил по шее левой головы питона, уже утратившей свои защитные чешуйки. Поток крови хлынул, когда гигантская голова питона оказалась отделена от его тела. Казалось, как будто огромная скала обрушилась вниз. Кровь брызнула и плеснула из отрубленной шеи трехглавого питона, как фонтан. Шиму стоял близко к питону. Темно-красная кровь непрерывно струилась из его головы. Таким образом, все тело Шиму было покрыто его кровью. Шиму вытер кровь с его лица. Сияние на пылающей клинке в его руке стало ярче. Затем он тряхнул запястьем, и пламенное лезвие превратилось в 13 теней. Огненное облако поднялось вверх и покатилось в сторону оставшихся двух голов питона. Питон был поражен. Ее другие две головы не реагировали, пока пылающие тени лезвия не подошли к ним очень близко. Затем питон пришел в движение. Рев. Оставшиеся две головы питона издали громкий крик, как крик дракона. Кроваво-красные огни промелькнули в глазах средней головы питона. Тело питона стало кроваво-красным. Затем он открыл свой рот и схватил зубами одну из теней лезвия. Тень лезвия оказалась настоящей. Трехглавый питон крепко сжал на ней зубы без какого-либо страха перед пламенем. Остальные 12 огненных теней исчезли со вспышкой. Кача. Клинок издал тихий звук. Испуг промелькнул в глазах Шиму. Он изо всех сил попытался потянуть клинок обратно, но не смог. Он всегда очень гордился своей нечеловеческой силой. Но его сила казалась тривиальной перед этим питоном средней ступени Сянь-Тянь. Казалось, как будто муравей пытался трясти дерево. Кровавые огни загорелись в глазах правой головы трехглавого питона. Затем он повернулся и попытался укусить Шиму, но был остановлен синими щупальцами. Неожиданно, средняя голова поднялась, чтобы выбросить черный клинок Шиму прочь. Теперь все его тело стало кроваво-красного цвета. Чешуи, которые были разрушены под действием желтой пыли, начали отрастать с очень высокой скоростью. До такой степени, чтобы это можно было увидеть невооруженным глазом. Затем, несколько лучей света начали скручиваться на поверхности его головы. Кроме того, черная ци на теле питона превратилась в кровавый туман. Трехглавый питон издал рев. Затем он открыл свой рот и сделал долгий вдох. Внезапно его тело начало набухать. Голубые щупальца, сковывающие его тело, покрылись трещинами и лопнули с громким треском. Свирепый питон качнул своим толстым хвостом и ударил по желтой сети. Желтая сеть, сформированная из стоящих по кругу огней, сломалась со звуком кача. Затем она превратилась в желтых светлячков и исчезла без следа. На расстоянии более 100 футов Шиму изо всех сил старался подняться на ноги. Цвет его лица стал мертвенно-бледным, когда он увидел это. Печальное выражение блеснуло на его лице, несмотря на то, что он был решительным человеком. Питон был серьезно ранен, но Шиму все еще не мог сравниться с ним теперь, когда он был освобожден от своих оков. Он хотел бежать, но это было не так просто. Питон повернул голову и посмотрел в сторону Шиму. В его глазах вспыхнул зловещий отблеск. Затем его огромное тело развернулось и устремилось вперед на большой скорости вместе с порывом ветра. Сердце Шиму задрожало. Он ударил ногой по земле, и его тело подбросило вверх. Синий луч сверкнул в его руке одновременно с этим. Это был шарик размером с большой палец. Это была жемчужина моллюска, которую подарила ему Сянчжу. Три светящиеся голубые точки были запечатаны внутри нее. Они испускали слабые лучи света. Шиму уже изучил эти голубые точки с помощью своей духовной силы. Сянчжу запечатала внутри них три техники атрибута воды. Шиму поднял руку и отпустил синий луч. Тогда Три голубых светящихся точки вылетели из жемчуга. Они закружились в воздухе и превратились в широкую полосу голубого света. Три ледяные стены появились перед ним. Каждая из них была высотой в несколько футов и толщиной в фут. Шиму затем развернулся и побежал прочь. Питон прорвался через оковы. Таким образом, у Шиму не было другого выбора, кроме как отступить. Взрыв, взрыв, взрыв. Три ледяные стены сломались под ударами толстого змеиного хвоста. Они превратились в осколки льда и рассеялись. Три ледяные стены оказались бесполезны перед трехголовым питоном. Выражение лица Шиму изменилось. Густая тень со свистом настигла его, прежде чем он мог развернуться. Она принесла с собой порыв ветра с запахом рыбы. В следующий момент хвост трехглавого питона ударил его. Кровь потекла у Шиму изо рта. Его тело отлетело в сторону, как мешок, и упало в джунглях. Он ударился о нескольких больших деревьев и рухнул на землю. Он выплюнул кровь изо рта, лежа на земле. Его левая рука казалась согнутой под странным углом. Было неизвестно, сколько костей в его теле оказались сломаны. Его состояние было лучше, чем у обычного человека в подобной ситуации, поскольку он практиковал искусство разведения небесных слонов и искусство разведения сильной злой обезьяны. Кроме того, его плоть уже была бы разорвана на куски, и его кости уже были бы раздавлены, если бы он не создал эти три ледяные стены. Шиму не чувствовал сильной боли. Все его тело было почти парализовано, а жизненные силы покидали его. «В конце концов, я не смог выполнить свое обещание», — подумал Шиму, и посмеялся над собой. «Бэнк!» — эхом раздался громкий звук. Порыв ветра смел деревья вокруг него. Трехглавый питон гнался за ним. Он увидел, что Шиму лежал на земле почти мертвым. В его глазах горел зловещий блеск, без малейшего чувства. Он открыл свой большой рот. Толстые пучки лучей красного света вышли из него и устремились к Шиму. Шиму не мог пошевелить даже пальцем. Он беспомощно смотрел, как красные световые лучи приближаются к нему. Внезапно, тень появилась перед ним. Оказалось, это был Ян Ло. Светло-зеленое пламя души мелькнуло в глазах Ян Ло. Он противостоял красным лучам, излучая яркий свет. Он не имел намерений сдаваться. Он поднял голову и издал тихий возглас. Слабый слой белого света появился на его правой руке, и он нанес удар. Бэнк! Раздался гулкий звук. Красный луч света ударил в тело Ян Луа, как кувалда бьет по металлу. Его отбросило в сторону. Половина скелета распалась и рассыпалась на несколько частей еще в воздухе. Оставшаяся половина его тела упала в джунглях. Ян Ло блокировал большую часть красных лучей. Лишь малая их часть обрушилась на тело Шиму. Шиму отлетел в сторону и упал на открытой поляне в джунглях. Все его тело было залито кровью. Жизнь почти исчезла из его глаз. Шиму чуть было не потерял сознание, но ему было известно о его состоянии. Все вокруг него, казалось, двигалось с высокой скоростью. Однако течение времени казалось ему очень медленным. Трехглавый питон был очень далеко. Он приближался к нему со скоростью улитки. Его рев казался почти неразборчивым. Из угла глаза он видел, что луна была покрыта черными облаками. Облака постепенно начали расступаться. Через четверть часа яркая луна посыпала вниз свой серебристо-белый блеск и засияла на теле Шиму. Бэнк! В уме Шиму раздался отчаянный звук. Неожиданно, несколько кристаллических зерен размером с фасоль лопнули, превращаясь в светящуюся полную луну. Грозная чистая энергия поднялась вверх и вошла в тело Шиму. Внезапно, туманное сознание Шиму прояснилось. Он понял, что не имел никакого контроля над своим телом. Бас! Тело Шиму испустило необычную волну. Затем, бесчисленные светлые точки появились в серебряном лунном свете в его глазах. После этого, в небе возникли бесчисленные светлые точки, которые сошли вниз, как дождь из серебряного света. Они объединились внутри тела Шиму. Казалось, что звезда галактики упала в океан. Это было похоже на то, что он видел, когда практиковал искусство поглощения луны в своих снах. Но он никогда не впитывал такую огромную сущность лунного света во время практики этого искусства. Бесчисленные сущности лунного света слились в теле Шиму. Затем, многочисленные раны на его теле стали заживать со скоростью молнии. Даже сломанные кости начали срастаться сами по себе. Внезапно, своего рода тепло начало течь в глубине кровеносных сосудов Шиму. Оно быстро начало циркулировать в венах во всем его теле. Острая боль прошлась в его теле вместе с теплом. Он почувствовал, как будто бесчисленные ножи резали его жилы. Слой серебряного света появился из поверхности тела Шиму. В бесчисленных частях его тела раздался треск суставов. Затем его тело начало набухать со скоростью молнии. Казалось, что оно надувается изнутри. Оно распухло до высоты в 70-80 метров в мгновение ока. Несколько толстых и сильных массивов мышц выступили на его груди, животе и конечностях. Бесчисленные густые и длинные серебряные волосы начали прорастать на коже всего его тела, в том числе и лица. Острые и толстые белые зубы прорастали из его рта, и острые и длинные когти прорастали из его пальцев. Шиму превратился в гигантскую белую обезьяну в течение нескольких вдохов. Он ударил себя в грудь руками и издал длинный крик в небо. Глава 168. Пытки до смерти. Шиму был поражен. Он не мог контролировать свое собственное тело. У него были такие же ощущения, как во время практики искусства поглощения луны в его снах. Бэнг! Громкий звук отдавался эхом. Затем костяная рука поднялась вверх. Казалось, что скелет пытается опереться о землю. После этого скелет поднял голову. Слабое зеленое пламя души мерцало в его глазницах. Это был никто иной, как Ян Ло. Череп и правая рука Ян Ло были соединены с небольшой частью его грудины. Остальные части его тела растворились в воздухе. Остатки его тела сверкали белым светом, как блестящие драгоценные камни, когда луна падала на них. Неожиданно зеленое пламя души в его глазницах начало сильно дрожать, когда он видел, что Шиму превратился в белую обезьяну. Затем произошло нечто странное. Ян Ло начал двигаться в направлении белой обезьяны с помощью оставшейся руки. Он продолжил усердно ползти вперед. Он двигался медленно. Таким образом, в течение длительного времени ему удалось преодолеть расстояние всего в 5 футов. Между тем, трехглавый питон приближался к ним. Даже Шиму не замечал этого. Питон бросился вперед и остановился в нескольких футах от обезьяны. Его оставшиеся две головы выглядели колеблющимися и испуганными. Тело обезьяны источало ужасающую ауру. Она была не слабее, чем аура питона. Обезьяна медленно обернулась. Ее огромные глаза выглядели как медные колокола. Зловещий отблеск мелькнул у них, как она посмотрела на питона. Рев. Обезьяна начала бешено бить себя в грудь руками. Она топнула по земле, и ее огромное тело подлетело в воздух. Затем она бросилась к питону и схватила его среднюю голову острыми когтями. Питон не ожидал такого шага. Таким образом, он не успел среагировать. Его тело замерцало, и он попытался ускользнуть в сторону, чтобы увернуться от когтей. Но это не удалось. Затем его средняя голова оказалась зажата между гигантских когтей. Три глубокие раны распахнулись на его голове. Его твердые чешуйки были разбиты на куски. Свежая кровь ручьем начала литься из его ран. Две головы питона пришли в ярость. Правая голова сильно укусила руку белой обезьяны, как гром среди ясного неба, в качестве ответной меры. Однако обезьяна, похоже, не чувствовала ни малейшего страха. Она взмахнула своими пушистыми, крепкими и длинными руками. Они начали производить прерывистый поток когтистых теней, обрушивая его на противника. Бой между двумя гигантскими животными уровня Сянь-Тянь породил ураганный ветер, распространяющийся во всех направлениях. Ян Ло только что подполз к полю боя, когда его развернуло и отбросило сильным ветром. Он несколько раз перевернулся в воздухе и отлетел почти на 100 футов. Он поднял голову, как только приземлился на землю. Затем он начал ползти в направлении обезьяны с помощью своей правой руки. В то же время, оставшиеся головы питона смотрели в разные стороны. Обезьяна воспользовалась этой небрежностью и прыгнула высоко в воздух. Ее когти мелькнули в воздухе. Вспыхнул кроваво-красный свет. Питон пытался уклониться от атаки, но когти настигли его и ослепили его среднюю голову на один глаз. Оставшиеся две головы питона издали леденящий кровь крик. Его правая голова пошла в мощную контратаку. Она открыл рот и укусила обезьяну за левую руку. Внезапно струйка черной ци попыталась вторгнуться в тело обезьяны через зубы питона. Но она остановилась, прежде чем успела достичь обезьяны, хотя между ними не было никакого расстояния. Питон был потрясен, заметив, что его яд не оказывает никакого действия на обезьяну. Раньше он всегда работал. Однако, питон не сдавался. Она продолжала пытаться разорвать левую руку обезьяны. Обезьяна пришла в движение, несмотря на сильную боль. Она сложила свою правую руку в кулак и обрушила его на правую голову питона. Бэнг! Раздался громкий звук, в то время как обезьяна пыталась спасти свою руку из хватки питона. Глаза питона вспыхнули ярко-красным цветом. Он продолжал держать левую руку обезьяны у себя во рту. Он не хотел отпускать ее любой ценой. Его средняя голова выглядела немного вяло. Но потом, зловещий отблеск мелькнул в ее оставшемся глазе. После этого, она открыла рот, и оттуда в сторону лица обезьяны хлынуло огромное облако ядовитого тумана. Казалось, обезьяна не замечала его действий. Внезапно, она схватила правую голову питона своей правой рукой, и вонзила бритвенно острые когти в его плоть. Питон издал яростный рев. Паф! Раздался глухой звук. Обезьяна потянула правую голову питона вверх с невероятной силой. Тем не менее, ее левая рука также потянулась вверх вместе с головой змеи. Две глубокие раны распахнулись на руках обезьяны. Кровь полилась из ран. Тело обезьяны к тому времени было окутано облаком ядовитого тумана. Но, газ, похоже, не оказывал на нее никакого влияния. Обезьяна испустила свирепый рев. Затем она начала кусаться шею питона своими огромными зубами. Она погрузила зубы глубоко в плоть питона, и начала глотать его кровь. Оставшиеся две головы питона издали мучительный рев. Внезапно, он изогнул свое тело, и обернул его вокруг тела обезьяны. Затем он начал сильно сжимать обезьяну своим длинным телом. В то же время, его средняя голова продолжала рвать тело обезьяны. Однако обезьяна не обратила никакого внимания на эту атаку. Струя крови хлынула в ее огромные глаза. Ее большой рот продолжал кусать шею питона. Шиму обомлел, увидев эту сцену. Он не мог даже пошевелиться. Лес в окрестностях претерпел катастрофические разрушения вследствие сильных ветров, которые порождало сражение обезьяны и питона. Несколько десятков футов леса вокруг них превратились в плоскую равнину. Ян Ло несколько раз пытался приблизиться к полю боя, но каждый раз его отбрасывал сильный ветер. Он, наконец, понял, что не сможет добиться успеха, и отказался от этой идеи. Его правая рука подпирала его череп. Пламя души в его глазницах колебалось, когда он смотрел на белую обезьяну. Хис! Вдруг раздался гулкий звук. Обезьяна выглядела очень свирепо. Она все еще пытался откусить правую голову питона. Ее руки прилагали огромные усилия, и, наконец, ей удалось оторвать питону голову. Оторванная голова сильно ударилась о землю, как огромная скала. Белая шерсть вокруг рта обезьяны была измазана кровью питона. Все ее тело было покрыто кровью и ранами после ударов питона. Она выглядела как зловещий зверь прямиком из ада. Очень свирепый и страшный. Теперь питон получил смертельные раны. Кровавый туман, обернутый вокруг его тела, постепенно начал рассеиваться. На его оставшейся средней голове промелькнули следы страха. Хайсес ослабил свою хватку на обезьяне, повернулся и бросился к своей пещере. Он с трудом преодолел расстояние в несколько футов, когда белая обезьяна схватила его за хвост. Затем она резко потянула его назад. Питон был ошеломлен. Он встревожился и начал неистово раскачиваться, пытаясь освободиться. Но огромная рука обезьяны была как стальной обруч. Поколебать ее было не так легко. Обезьяна подняла голову и издала громкий рев. Она подняла тело питона и ударила его о землю. Бэнг, тело питона с силой столкнулось с землей. Раздался гулкий и приглушенный звук. Голова питона ударилась о землю с такой силой, что он начал чувствовать головокружение. Обезьяна не стала ждать, пока питон снова придет в сознание. Она продолжала размахивать своими руками и бить тело питона об землю и скалы окружающих лесов. Тело питона, казалось, танцевало в руках обезьяны, как некое иллюзорное изображение. Бэнг, бэнг, бэнг, раздалось несколько резких звуков. Окрестности леса в радиусе нескольких десятков футов были сравнены с землей. В почве появилось несколько огромных ям. Близлежащие скалы выглядели так, словно их окрасили кровью питона. Змеиные чешуи были разбросаны повсюду. Это была совершенно ужасная сцена. Сперва питон пытался сопротивляться, но его сопротивление постепенно слабело. В конце концов, его тело стало мягким, и его дыхание остановилось. Бэнг! Раздался громкий звук. Обезьяна взмахнула руками, и с огромной силой ударила тело питона об отвесную скалу. Раздался треск, когда рухнуло несколько огромных валунов. Голова питона погрузилась в горную породу, и осталась висеть там. Обезьяна взревела от ярости. Его руки ослабли хватку на хвосте питона. Затем она бросилась вперед, как ветер, и в мгновение ока достигла отвесной скалы. После этого, она ударила кулаком по голове питона, и погружая ее еще глубже в камень. Затем он обрушила свои кулаки на среднюю голову питона. Она остановилась только после того, как нанесла 20 или 30 ударов. Скала жестоко сотрясалась под ударами. Несколько огромных валунов обрушились и были раскиданы по всем направлениям. Некоторые из них даже ударились о тело обезьяны. Но они отскакивали в сторону каждый раз, когда соприкасались с ее телом. Это не причинило обезьяне каких-либо травм. Средняя голова питона превратилась в месиво. Его мягкое тело безжизненно висело среди скал. Внезапно луч света мелькнул в глазах обезьяны. Затем он открыла свой рот, и оттуда хлынул серебряный свет, погрузившийся в тело питона. Затем несколько черных шаров, обернутых серебряным светом, вышли из тела питона. Вместе с ними выплыло миниатюрное изображение трехглавого питона. Эта группа черных световых шаров изо всех сил старалась освободиться. Но уже в следующий момент они были проглочены обезьяной. Обезьяна подняла голову и издала громкий рев. Затем он начала свирепо барабанить по своей груди. Внезапно ее глаза застыли, и ее огромное, подобно горе, тело опрокинулось назад. Шиму наблюдал все это как бы со стороны. Он чувствовал, что его собственная живая форма уничтожила грозного зверя средней ступени Сянь-Тянь. Он был в ужасе, увидев это поразительное зрелище. Затем приступ головокружения овладел им, и он заснул. Громкий звук раздался из тела обезьяны. Затем ее огромное тело быстро начало сокращаться. Оно приняло облик Шиму в течение нескольких вдохов. Но его одежда была в лохмотьях. Он лежал на земле, голый и неподвижный. Вокруг него снова воцарилось спокойствие. Но окружающий хаос мог ясно проиллюстрировать ожесточенность битвы, произошедшей там некоторое время назад. Вдруг вдалеке послышался шорох. Казалось, что кто-то сгребает упавшие ветки и листья. Но оказалось, что эти звуки производит сломанный скелет. Это был Ян Ло. Пламя душа внутри его глазниц замерцало. Она поддерживала свое тело с помощью одной оставшейся руки и пополз в сторону Шиму. Через некоторое время он, наконец, достиг Шиму. Его пламя души задрожало, когда он посмотрел на его лицо, как если бы он размышлял над чем-то. Затем он нерешительно поднял свою правую руку и коснулся лица Шиму. Затем он убрал ее. Глаза Ян Ло все еще мерцали. Это выдавало его сомнения. Затем пламя его души наконец вернулось в свое исходное состояние. Глаза Ян Ло вспыхнули. Как если бы он решился на что-то. Он обернулся и посмотрел на кроваво-красный кожаный мешок, лежащий неподалеку. Это была сумка для звериных душ. Он подполз и схватил кожаную сумку. Его пламя души задрожало, когда его правая рука распахнула мешок. После этого он открыл рот и втянул воздух. Несколько светящихся шаров выплыли из мешка и полетели ему в рот. Ян Ло проглотил их все. Цвет его пламени души сменился от слабо-зеленого до темно-зеленого цвета, когда звериные души погрузились ему в рот. Его кости также стали тверже. Ян Ло поглотил все души в течение короткого времени. Цвет пламени его души сильно изменился. Он стал темно-зеленым и ярким, со слабым синим ореолом. Ян Ло поднял голову и издал беззвучный рев. Затем его правая рука потянулась в сторону большого куска кости, который лежал возле рухнувшего дерева. Ян Ло испустил свою черную ци и начал соединять куски костей вместе. Сломанные части тела Ян Ло были восстановлены за доли секунды, но несколько трещин все еще виднелись по всему его телу. Ян Ло затем обернулся и посмотрел на лежащего без сознания Шиму. Внезапно черный свет вспыхнул поверхности всего его тела. Затем тело Ян Ло сжалось и исчезло без следа. Пустая сумка для звериных душ упала рядом с Шиму. Глава 169. Землетрясение. Взрыв. Землю потряс громкий звук. Сердце Шиму дрогнуло, и он проснулся. Он был поражен. Его окружал не тот пышный лес. Вместо него он увидел толщу темно-синей морской воды, сквозь которую смутно виднелись густые морские травы, огромными скалы и пики морского дна. Под воздействием морских волн пейзаж двигался вверх и вниз. Воздушные пузыри часто поднимались сквозь морскую воду. В сотне футов от него находился огромный девятиглавый золотой дракон потопа. Он свирепо смотрел на Шиму. Его змеиный хвост колебал морскую воду, вызывая в ней огромную рябь. Время от времени раздавался плеск волн. Каждая голова дракона была размером с комнату. Но на его головах не было рогов. Все его 9 голов были покрыты слоем золотых чешуек. На каждой голове была пара холодных глаз. Они выглядели так, как будто выступали из его черепа. Они были такими же огромными, как городские ворота. Его зрачки были золотого цвета, но они выглядели холодными и бесчувственными. Тело дракона было длиной почти в 1000 футов. Оно было покрыто многочисленными золотыми чешуйками. Каждая из них была размером с дверь. Однако в нескольких местах его чешуи были разбиты. С них капала кровь. Казалось, они были повреждены каким-то острым оружием. Время от времени 9 огромных головок дракона издавали громкий рев. Более того, его огромное тело непрерывно крутилось. Под его животом виднелись золотые когти. Шиму был поражен. Разве он только не был в запретной стране варваров? Внезапно он кое-что понял. Он был потрясен этим осознанием. Он вспомнил, что превратился в огромную обезьяну. У него было гигантское тело серебристо-белого цвета. Кроме того, в этом море также стояла огромная белая обезьяна. Но черты лица обезьяны сильно изменились. Ее серо-черное лицо выглядело необычно свирепо. Четыре острых клыка угрожающе выступали из ее уст. Ее огромное мускулистое тело выглядело крепким и мощным, как гора. Ее пальцы были длиной в несколько футов. Ее ладони напоминали веер, сделанный из пальмовых листьев. На этих пальцах были длинные серебряные когти длиной в несколько футов. Они выглядели такими же острыми, как мачете. Под когтями можно было разглядеть кровавое мясо. Шиму был ошеломлен, когда понял, что попал в страну снов. Рев. Громко взревел дракон. Внезапно дракон потопа стал нечетким и появился перед обезьяной. Его 9 голов извивались, и его 18 больших глаз яростно вспыхнули. Затем открылся его огромный кровавый рот, и стал кусать обезьяну по всему телу. Обезьяна подняла голову и закричала. Затем она махнула рукой, без малейших признаков страха. Ее гигантские руки метнулись вперед, как молнии, и схватили 2 средние шеи дракона. После этого она приложила силу и проколола шею дракона своими острыми когтями. Раздался треск, когда ее когти проникли сквозь золотые чешуи дракона. Паф, паф, непрерывно звенели пронзительные звуки, как будто острые лезвия пронзают плоть. Острые когти обезьяны сломали золотые чешуи дракона и воткнулись в его тело. Кровь дракона полилась в море и окрасила поверхность воды красным. Тем не менее, когти обезьяны не смогли проникнуть глубоко в кожу дракона из-за золотых чешуек. Между тем оставшиеся 7 голов дракона продолжали кусать плечи, руки, спину и другие места тела обезьяны. Тело обезьяны выглядело так, словно она искупалась в крови. Но на поверхности тела обезьяны сиял слабый слой серебряного света, исцеляющего ее раны. Таким образом, обезьяне удавалось быстро восстановиться каждый раз, когда она была ранена. В результате этого, дракону не удалось нанести обезьяне смертельных травм. Внезапно в глазах дракона промелькнуло нечто зловещее. Его тело свернулось кольцами и скрутилось вокруг обезьяны, как тело змей. Затем он крепко сжал захват. После этого кольца его тела начали затягиваться. В то же время он вложил в захват всю свою огромную силу. Лицо обезьяны стало пурпурно-красным из-за удушающей хватки. Рев. Обезьяна подняла голову и громко взревела. Серебряное сияние, окружающее тело обезьяны, внезапно стало намного ярче. Тело обезьяны вздулось и начало отталкивать дракона. В глазах дракона появился намек на страх, когда он смотрел на огромную, как гора, обезьяну. Руки обезьяны оказали сильное давление и потянулись к головам дракона, прежде чем он смог что-либо предпринять. С огромной силой руки обезьяны обрушились на головы дракона. Кача. Раздался глухой звук. Обезьяна потянула за 2 средние головы дракона. Это нанесло ему серьезные раны. Огромное количество крови начало вытекать из раны дракона, окрашивая морскую воду. Остальные 7 голов дракона издали пронзительный крик из-за сильной боли. Дракон ослабил хватку вокруг тела обезьяны. Затем он начал крутиться и отчаянно выворачивать свое тело, продолжая наносить удары обезьяне. Крепкое веретенообразное тело дракона длиной почти в 100 футов непрерывно натыкалось на окружающие его огромные скалы. Это привело к нескольким оползням и трещинам на скалах. Морская вода расплескалась вокруг, постепенно превращаясь в гигантский водоворот. Рамбл. Раздался громкий грохот. Скалы рухнули вниз. Водоворот стал еще больше. Все в радиусе 100 метров было разрушено. Водоворот становился все глубже и больше. Рев. Обезьяна взревела, используя всю свою огромную силу, чтобы раздробить 2 головы дракона. Обе головы в конечном итоге были оторваны. Поток крови обрушился в море, как фонтан, и окрасил воду в красный. Оставшиеся 7 голов дракона взревели от боли. Внезапно огромное тело дракона скрутилось и развернулось, превращаясь в золотой свет. Затем он с невероятной скоростью устремился прочь. Обезьяна открыла свой гигантский рот и затолкала в него одну из 2 оторванных голов. Затем он начал пережевывать ее. После этого она проглотила голову. Затем она схватила другую голову, бросила ее в рот и проглотила. После этого обезьяна также превратилась в серебряный свет и помчалась вперед. Серебряный свет обезьяны был намного быстрее, чем золотой свет дракона. К этому времени дракон был уже в нескольких тысячах футов от обезьяны, но вскоре обезьяна обогнала его. Еще одна пара голов дракона оказалась в когтях обезьяны, которые напоминали железные щипцы. Глаза дракона вспыхнули от бешенства. Все его тело излучало яркий золотой свет. Затем его семь голов начали читать странное заклинание. Его звуки раздавались во всех направлениях, как приглушенный гром. Презрительное выражение промелькнуло в глазах обезьяны. Серебряное сияние стало ярче, когда она закричала. Затем на ее теле появился тонкий слой необычно яркого света. Обезьяна приложила огромное усилие, чтобы разорвать головы дракона. Но ей не удалось сделать это, потому что тело дракона было покрыто золотым светом. Перед глазами обезьяны стали появляться многочисленные золотые символы. Затем эти символы превратились в несколько золотых бусин. С прерывистым гулом они источали грозные волны магической силы. Но семь голов дракона упали, как только заклинание закончилось. Даже золотой свет вокруг его тела стал тусклее. Взрыв. Раздался удар грома. Внезапно плотные грозовые бусины загремели. Казалось, что все морское дно было усеяно яркими золотыми огнями. Морская вода в радиусе почти тысячи футов начала светиться. Более того, чудовищные волны высотой в десятки футов поднялись в небо. Кроме того, начался ураган и появилось несколько торнадо. Они распространяли повсюду неприятную муть. В радиусе сотен футов посреди морского пространства располагался огромный остров. Он имел всего несколько десятков футов в длину. На него также обрушились огромные волны и бушующие торнадо. В результате весь остров оказался с грохотом разбит на куски. Фактически, ужасные и чудовищные волны очень быстро поглотили его. Золотой свет и ураган постепенно начали рассеиваться. Но к тому времени серебряный свет обезьяны тоже поблек. Более того, на ее теле появилось несколько ужасных ран. Из них вырывалась свежая кровь. Обезьяна пришла в ярость. Затем ее руки сделали огромное усилие. Две головы дракона были оторваны с щелкающими звуками, а затем обезьяна поглотила их. Теперь у девятиголового дракона потопа осталось всего пять голов. Из его тела текла свежая кровь. Он был тяжело ранен. Мог ли он по-прежнему противостоять гигантской обезьяне? Остальные пять голов также были оторваны, а затем поглощены обезьяной. Обезьяна схватила обезглавленный труп. Затем она подняла голову и издала дикий рев. После этого она открыла рот и вонзила зубы в труп дракона. Она начала сосать его кровь, разорвала его тело и съела мясо. Нескончаемый поток драконьей крови окрасил морскую воду в красный цвет. Шиму был ошеломлен, наблюдая за битвой между двумя животными. Теперь он ясно ощущал белую обезьяну. Он чувствовал ее самодовольство в своем сердце. Дракон вскоре был съеден. Затем обезьяна погладила свой выпуклый живот и издала отрывистый звук. После этого его тело окружило серебристо-белое сияние, которое исцелило травмы на ее теле. Слой новой плоти вырос поверх ее ран. За долю секунды тело обезьяны приняло лучшее состояние, чем то, которое оно имело изначально. Даже ее белые волосы стали относительно длиннее. Внешний вид обезьяны казался полностью обновленным, как будто она никогда не была ранена. Обезьяна удовлетворенно ударила себя по груди. Затем она подняла голову и громко взревела. Внезапно ее руки сделали жест, как будто они разрывали что-то на части. Огромная сверхъестественная сила расколола огромное море на две части. В результате все море разделилось на две стены воды высотой в 2000 футов. Мириады морских существ плавали по обе стороны от водных стен. Кроме того, в середине появился водный путь шириной в 10 футов. Он вел к поверхности моря. Обезьяна быстро шагнула вперед и вышла на поверхность моря вдоль водного пути. Затем она подняла руку, словно собираясь собрать проплывающие облака. Внезапно с неба раздался громкий громовой звук. В небе сверкнул высокий луч света, и появилось разноцветное облако. Затем облако спустилось вниз. Пожилой мужчина сидел, скрестив ноги, на облаке. У него были длинные брови и невыразительное лицо. Свирепое выражение исчезло с лица обезьяны, когда она увидела этого человека. На ее лице промелькнул намек на волнение. Затем ее огромное тело обрушилось вниз, как огромный нефритовый столб. Она села в морской воде, чтобы почтить пожилого человека. После этого она повернулась к нему ухом, чтобы выслушать его. Однако лицо пожилого человека было исполнено сожаления. Некоторое время он молчал. Затем он медленно открыл рот и произнес несколько слов. После этого он поднял свои большие рукава, из рукавов вырвалась полоска золотого света и начала кружиться в воздухе. Затем она превратилась в большую золотую древнюю книгу и поплыла перед обезьяной. Затем пожилой человек закрыл глаза, не дожидаясь ответа обезьяны. Он превратился в разноцветную радугу вместе с волшебным облаком и взлетел обратно в небо. Затем они исчезли. Глаза обезьяны выглядели безжизненными. Она неохотно вставала на ноги, хотя древняя золотая книга все еще плавала перед ее глазами. Она долго стояла на месте и начала бить себя в грудь. Затем она подняла голову и издала долгий рев. Его голос звучал, как раскат грома. Большой сгусток облаков и пронесся по небу, обливаясь черной ци. Шиму чувствовал сильную печаль обезьяны, но он ничего не мог понять. Однако Шиму очень заинтересовался древней золотой книгой. Поэтому его взгляд переместился к ней. Он увидел несколько строк серебряного текста на обложке книги. Внезапно в его голове появилось несколько слов. 9 революций таинственного искусства. Шиму был приятно удивлен. Он хотел взглянуть на книгу. Но у него началось головокружение, прежде чем он смог что-то сделать. Затем его глаза закатились назад, и он потерял сознание. Глава 170. Возвращение воинов в тело Шиму дрогнуло, когда он пришел в сознание. Затем он медленно открыл глаза. Однако ему открылось удивительное зрелище. Трехголовое тело питона длиной в 100 футов висело на скалах перед пещерой. Он был мертв. Казалось, что он был изломан. Даже его мертвое тело сморщилось. Его левая и правая головы отсутствовали, а средняя голова была изуродована. Шиму ощутил тошнотворный запах крови. Шиму почувствовал сильное головокружение. Он покачал головой, чтобы избавиться от него. Затем он почувствовал себя немного спокойнее. Его сознание постепенно прояснилось. Он почувствовал легкий озноб в своем сердце, вспоминая смертельные раны и приближающуюся смерть. Он вспомнил, что воплотился в белую обезьяну так же, как это происходило в его снах. Он также вспомнил, как убил трехглавого питона после долгой и жестокой битвы. Но обезьяна также, похоже, получила несколько серьезных травм. Шиму поспешно поднялся с земли, вспомнив об этом. Он осмотрел свое тело. Он с удивлением заметил, что оно, похоже, не пострадало. Не было никаких признаков травм. Однако, его тело казалось ему дряблым и бессильным. Как будто он только что оправился от серьезной болезни. Шиму был еще более смущен, когда он почувствовал свою настоящую ци. В нижней части его живота и меридианах было огромное количество настоящей ци. Шиму ощущал чувство полноты, как будто в его теле ползали многочисленные муравьи и насекомые. Это также причиняло ему дискомфорт. Он почувствовал горячие ощущения в животе, как будто его настоящая ци неустанно металась по артериям к конечностям и костям. Шиму был поражен. Он догадался, что эти изменения как-то связаны с его превращением в белую обезьяну. Более того, он думал, что этот пылкий огонь появился в его теле из-за сущности крови питона, который он проглотил во сне. Шиму подумал о битве между гигантской белой обезьяной и трехглавым питоном. Воспоминание о том, как он пожирал плоть и кровь питона, заставило его сердце дрожать. Больше всего он сожалел о том, что он не смог увидеть содержание древней книги 9 революций таинственного искусства, хотя успел рассмотреть ее обложку. Внезапно у него возникла мысль. Он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Через некоторое время он открыл глаза и нахмурился. Зерно лунного света, которое он хранил в течение длительного времени, исчезло из его головы. Возможно ли, что это кристаллическое зерно лунного света имело какое-то отношение к моему превращению в белую обезьяну? Подумал Шиму, но он не был уверен в этом. Поэтому он решил на время отбросить эту мысль из своего ума. Что бы ни случилось, главное было в том, что он превратил свое поражение в победу. Более того, его духовная сила увеличилась благодаря белой обезьяне. В результате в сердце Шиму были смешанные чувства. Он почувствовал восхищение, вспомнив, как резко увеличилась его сила в форме белой обезьяны. Настолько, что он голыми руками убил свирепого зверя уровня Сянь-Тянь. Однако он немного волновался. Он не мог контролировать свое тело после этой трансформации. Как будто его собственное тело не принадлежало ему. О, где Ян Ло? Внезапно Шиму вспомнил, что Ян Ло появился перед ним в последний момент и получил смертельный удар, чтобы защитить его. Шиму был уверен, что он не отдавал ему такой приказ. Вряд ли он бы стал полагаться на человеческий скелет, находящийся на первом уровне Хаутянь, чтобы спасти его в такой критической ситуации. Но Ян Ло защитил Шиму по собственной воле. Шиму был глубоко тронут этим. Более того, в его сердце царило беспокойство о безопасности Ян Ло. К счастью, духовный контракт между ним и Ян Ло все еще существовал. Однако ему казалось, что на данном этапе не это является главным вопросом. Он подумал, что Ян Ло возвратился в мир мертвого духа. Однако Шиму все еще был озадачен попыткой Ян Ло защитить своего хозяина. Он хотел вызвать его и развеять свои сомнения. Но на его тело снова ощутило онемение и дискомфорт. Он не мог сосредоточиться на своем духе. «О, я почти забыл про самое главное». Шиму похлопал себя по лбу и вскочил. Он перенес невыразимые трудности, чтобы войти в запретную зону портала. Более того, он рискнул охотиться на чрезвычайно опасного трехголового питона, чтобы получить его душу зверя и снять свое проклятие. Он смутно вспомнил, что белая обезьяна извлекла душу питона и поглотила ее. Шиму почувствовал тревогу, когда подумал об этом. Он снова закрыл глаза. Он почувствовал поток теплого воздуха посреди пылающего огня внутри своего живота. Он также ощущал слабую ауру питона. Шиму, наконец, почувствовал себя счастливым. Он потянулся к сумке со звериными душами, чтобы сохранить душу зверя внутри нее. Но он понял, что верхняя часть его тела обнажена. Более того, вокруг у него на поясе не было никаких следов сумки для звериных душ. Он огляделся и увидел, что его черный клинок лежит на земле. Он также заметил, что все его вещи были разбросаны по округе. Кроме того, в соседних кустах лежала кроваво-красная кожаная сумка. Это была сумка для звериных душ. Шиму был в восторге. Он взял сумку и влил в нее свою духовную силу. Внезапно его цвет лица стал неприглядным, и его брови нахмурились. Он вспомнил, что в сумке было более 10 душ хаутянь позднего и непревзойденного уровня. Более того, там были бесчисленные души зверей первой и средней ступени. Однако он покачал головой и отбросил эти мысли. Его больше всего его беспокоила душа трехголового питона. Тем не менее, его настоящая ци почувствовала странный толчок, когда он приблизил сумку к своему рту. Внезапно сумка осветилась и начала засасывать воздух. Затем из его тела вылетел черный шар, окруженный серебряным светом. В нем свернулся миниатюрный трехголовый питон. Шиму увеличил поток своей настоящей ци. Сумка осветилась ярким красным светом. Ее сила притяжения также увеличилась. Затем черный шар, окруженный серебряным светом, вспыхнул и погрузился в сумку. После этого он исчез. Шиму вздохнул с облегчением. На его лице появилось веселое выражение. Затем он осторожно пристегнул мешок со звериной душой себе на пояс. После этого он поднял с земли свой пакет и достал одежду. Затем он взял черный клинок и осмотрел его. Он вспомнил, что его клинок издал щелчок, когда питон укусил его. Он нашел пару крошечных трещин на лезвии, но это никак не повлияло на его качество. Он подумал, что он попросит Чжаопина сделать ему еще один клинок, как только он вернется в свою секту. Шиму посмотрел на труп питона, застрявший в скалах. Он подошел к нему и снял кожу с питона, там, где его чешуя осталась неповрежденной, с помощью своего клинка. После этого он свернул ее и обернул куском ткани. Затем он бросил ее за спину и направился к пещере питона. Вскоре он добрался до открытого пространства в пещере питона. Он сел скрещенными ногами и отложил черное лезвие. Затем он закрыл глаза и стал готовиться к практике разведения небесных слонов. Он достал таблетку закалки костей и проглотил ее. После этого он принял медитативную позу и начал свою практику. Вскоре он совершил прорыв к 7-му уровню искусства разведения небесных слонов. Его меридианы и артерии были настолько перегружены настоящей ци, что они начали выпирать. Более того, в его животе горел пылающий огонь. Это вынудило его заняться практикой. Вот почему он был так нетерпелив, что и начал практиковать искусство, как только вошел в пещеру. Шиму был в восторге, когда понял, что достиг 7-го этапа искусства без каких-либо проволочек и узких мест, он совершил прямой прорыв. Однако на этом поводы для изумления не закончились. За этим прорывом последовало достижение 8-го этапа искусства. Артерии и сухожилия внутри его меридианов были настолько переполнены настоящей ци, что он достиг следующего этапа одним махом. Шиму затем проглотил зеленый морозный фрукт и продолжал практиковать весь оставшийся день. Наконец он остановился, когда кровь питона в его животе превратилась в настоящую ци. К тому времени он пробился на 9-й этап искусства разведения небесных слонов. К этому времени он также использовал все таблетки закалки костей. Шиму продвинулся с промежуточного уровня Хаутянь до продвинутого уровня Хаутянь за короткий промежуток в 2 дня. Темпы его роста были настолько впечатляющими, что могли бы шокировать любого. Шиму удалось увеличить свою силу до силы 3 слонов. Его сила станет еще больше возрастать, если он сможет совершить прорыв в искусстве разведения сильной злой обезьяны. Тогда его сила приблизилась бы к значению в 10 тысяч фунтов, что составляет намного больше, чем сила воина первого этапа Сянь-Тянь. Шиму мог достичь оставшихся 2 слоев искусства разведения небесных слонов, пока у него было время. Это привело бы его ближе к непревзойденной ступени Хаутянь. Шиму было очень трудно достичь царства Сянь-Тянь благодаря его крови. Но он все же считал, что ему следовало попробовать сделать это, если сможет найти подходящую технику Сянь-Тянь и дополнить ее потреблением 3 зеленых морозных фруктов, которые у него оставались. Через 2 дня, в глубине пещеры Питона, Шиму сидел на земле, скрестив ноги. Его глаза были закрыты, и он контролировал свое дыхание. Внезапно вокруг его пояса вспыхнул красный свет. Он открыл глаза и вытащил из-за пазухи нефритовый символ. Он излучал ярко-красный свет. Это был запретный амулет, который был выдан им вместе с сумкой для звериных душ, прежде чем они вступили в портал. Наконец-то, Шиму почувствовал облегчение. Затем он взял черное лезвие и бросил на спину змеиную кожу. Она была завернута в кусок ткани. Затем он влил свою настоящую ци в нефритовый символ. В радиусе 5 футов вокруг тела Шиму появился светящийся красный круг. Затем вспыхнул красный свет, и Шиму исчез в воздухе. В то же время, в горной долине за священной горой, 8 жрецов стояли перед черным алтарем в 2 группах рядом с массивными скалами, расположенными в форме кольца. У них на лицах было тревожное выражение. Они продолжали смотреть в сторону каменного массива. Вдруг волшебные символы, выгравированные на огромных прямоугольных скалах, засверкали. Затем яркий красный свет распространился от них и окутал весь каменный массив. Время вышло. Первый жрец стоял на черном алтаре перед толпой. У него было усталое выражение на лице. Затем он что-то сказал и взмахнул своей тростью. На вершине трости заискрился красный свет. Затем он устремился в центр гигантского каменного массива. Красный свет замерцал. Затем появились человеческие тени. Казалось, что красные огни закручиваются в потоках. Сквозь красный свет виднелись высокие, низкие, крепкие и худощавые силуэты. Несколько человек выглядели ужасно. Казалось, что они искупались в крови. Некоторые из них держали оружие в руках, другие задыхались. Эти люди не были незнакомцами. Это были воины, которые вошли в портал несколько дней назад. Красный свет продолжал сиять некоторое время. Затем он медленно исчез, когда все люди появились в долине. Несколько представителей племен стояли вокруг алтаря. Некоторые из них выглядели счастливыми, но на лицах других появились неприглядные выражения. 8 племен собрали в общей сложности 100 человек, чтобы войти в запретные земли. Однако сейчас на алтаре можно было увидеть только 50 или 60 воинов. Это означало, что почти 50% этих варваров навсегда останутся в портале. Эти люди были элитой своих племен. Поэтому исчезновение каждого из них было большой потерей для соответствующих племен. Этим воинам не запрещалось вступать в битву с друг другом внутри портала. Но воинственные и мирные варвары понимали, что они не получат звериные души друг от друга. Поэтому убийство было невозможно. Более того, каждое племя было знакомо с ситуацией внутри портала храброго воина. Таким образом, они вряд ли бы встретились с угрозами для жизни, до тех пор, пока у них не возникало желания испытать себя. Фактически, во время предыдущих испытаний смертность составляла около 20%. Глава 171. Подведение итогов. Красный свет постепенно рассеивался вокруг каменного массива. Появившиеся внутри него варвары уже разделились на 2 группы. Они стояли по разным сторонам. Все присутствующие были разделены на 4 группы мирных варваров и 4 группы воинственных варваров. Казалось, конфронтация между ними продолжалась. Шиму пошел и встал вместе с мирными варварами. Затем он огляделся. «Брат Ши!» — раздался голос сзади. Шиму обернулся и увидел принцессу Хаову. Она выглядела невредимой, кроме ее бледного лица. На ее лице показалось радостное выражение, когда она заметила, что Шиму также был невредим. «Принцесса, как хорошо видеть, что ты цела и невредима!» Шиму вздохнул с облегчением. Принцесса несла на плечах тяжелое бремя — вести переговоры с варварами, чтобы создать с ними союз. От этого альянса зависела безопасность двух рас. Поэтому, если она потерпит неудачу, последствия будут суровыми. Однако благодаря своему особому статусу она могла использовать несколько спасительных средств. Ей нужно было защитить себя, даже если она не могла победить врага. Она вполне могла позаботиться о себе, пока ей не встретится слишком грозный зверь. «Спасибо за заботу, брат Ши, но твое культивирование...» Она нахмурила брови и оглядела Шиму. Затем она рассмеялась. «У меня была случайная встреча после того, как ты ушла. Итак, мое культивирование сделало шаг вперед». Шиму не мог рассказать ей правду. Итак, он ответил ей со смехом. Принцесса Хаову заметила, что Шиму не хотел говорить об этом. Поэтому она не стала спрашивать ни о чем другом, несмотря на то, что ее переполняло любопытство. Внезапно Шиму почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он обернулся, чтобы посмотреть, кто это. Сян Чжу стояла рядом с мужчиной в черной броне рядом с группой воинственных варваров. Ее синее платье трепетало, как волны. Она смотрела на Шиму с озабоченным выражением в глазах. В своем сердце Шиму почувствовал благодарность к ней, вспоминая свою битву с трехглавым питоном. Он посмотрел на нее и кивнул с улыбкой. Выражения лиц восьми жрецов выглядели иначе, чем у других варваров. Они стояли у алтаря. 30 мирных варваров вернулись благополучно. Однако только 20 воинственных варваров уцелело. Эта неожиданная ситуация принесла веселье на лица четырех жрецов мирных племен. Однако лица жрецов воинственных племен, казалось, были заморожены. Цвет лица узкоглазого жреца племени свирепой змеи выглядел темным, потому что из 12 воинов его племени из запретного района вернулись только трое. Это было большой потерей для четырех воинственных племен. Узкоглазый жрец был поражен, глядя на мирных варваров. Он увидел, что принцесса Хаову радостно беседовала с Шиму. Его зрачки сжались, и в его глазах мелькнуло удивление. Затем на его лице появилось холодное выражение. Сердце Шиму задрожало. Он чувствовал, что его заметила гадюка. Он посмотрел на алтарь. Глаза узкоглазого жреца были обращены к нему. Жрец глубоко вгляделся в глаза Шиму. Затем он отвел взгляд. Брови Шиму нахмурились. Намек на ухмылку появился в уголках его рта. Светлые глаза первого жреца Билли Ге оглядели всех с алтаря. Затем он шагнул назад к каменному стулу и сел. «Ну, воины бога вернулись. Итак, давайте начнем подсчет звериных душ». Первый жрец прищурился и заговорил беззаботным тоном. «Да, 8 племенных жрецов немедленно выполнили его приказ. 8 племен, разделенные на две группы, подошли к алтарю под руководством своих жрецов. Затем воины сняли с поясов сумки для звериных душ и приготовились освободить их. Племя красивой газели взяло на себя инициативу со стороны мирных варваров. Более 10 воинов этого племени вошли в запретный район, но только 7 вернулись. Жрец племени красивой газели в зеленой одежде глубоко вздохнул, когда понял это. Крепкий молодой воин снял сумку с душами с пояса. Затем он осторожно открыл ее. Группа из 9 легких шаров вылетела из его сумки. 6 шаров были меньшего размера, а остальные 3 были больше. Все они были разного цвета. Здесь 6 первичных и 3 средних душ свирепых зверей уровня Хаутянь. Жрец в зеленом обернулся и сообщил с мрачным лицом. Жрец низкого уровня стоял в стороне. Он держал перо и пергамент. Он поспешно записал цифры. Племя дикого быка стояло на стороне воинственных варваров. Только 4 воина этого племени вернулись из запретного района. Высокий и крепкий воин из племени дикого быка выпустил души зверей. Несколько сфер начали плавать в воздухе перед ним. Среди них был белый светящийся шар. Он выглядел довольно большим по сравнению с другими шарами. Здесь 9 душ первичной ступени Хаутянь, 4 души средней ступени и 1 душа зверя непревзойденного уровня, громко сообщил жрец средних лет из племени дикого быка. На его лице сверкнула самодовольная улыбка. Выражение лица жреца в зеленом одеянии из мирного варварского племени стало мрачным. Затем усмешка поползла по его лицу. Он махнул молодому варвару, подавая ему сигнал уйти, и позвал следующего варвара выйти вперед. Воинственный варвар вернулся на свое место, собрав 9 душ обратно в мешок. Следующий юноша из племени красивой газели подошел к алтарю и открыл сумку для звериных душ. Группа из 7 или 8 душ поднялась в воздух. Это были души первичной и средней ступени Хаутянь. Следы разочарования появились в глазах жреца в зеленом одеянии, когда он увидел это. Он махнул рукой, и позвал следующего варвара. Варвары последовательно выходили вперед, извлекая души зверей из сумок, и жрец низкого уровня продолжал записывать цифры на бумаге. Племена красивой газели и дикого быка вскоре закончили показывать свои души. Число звериных душ, захваченное каждым воином племени дикого быка, превосходило количество душ, добытых племенем красивой газели. Кроме того, племя дикого быка также захватило несколько душ продвинутого этапа хаутянь. Разница между количеством выживших воинов с обеих сторон также была значительна, но конечный результат оказался удивительным. Число душ, добытых обеими сторонами, было примерно одинаково. Однако, первый жрец заранее установил систему оценки звериных душ, и племя дикого быка выиграло за счет преимущества в 3 обычные души. Жрец племени красивой газели почувствовал облегчение, но жрец среднего возраста из племени дикого быка все еще выглядел напряженным. Его похожие на медные колокольчики глаза свирепо вспыхнули. Он холодно фыркнул. Затем он отступил в сторону, уводя 4 воинов своего племени. Затем вперед вышло племя Золотого Пера. Это племя было одним из 4 мирных варварских племен. Более 10 воинов из этого племени вернулось живыми. Тем не менее, число звериных душ, что они захватили, было обычным. Вместе они собрали 5 звериных душ продвинутого этапа хаутянь и несколько душ начального и среднего уровня хаутянь. Жрецы мирных варваров нахмурили брови, увидев это. Внезапно, раздались возгласы со стороны злобных варваров. Несколько жрецов обернулись, чтобы посмотреть в этом направлении. Выражения их лиц изменились. Воинственное племя Красного Хвоста вышло вперед. Только 5 из их воинов вступили в запретную зону, но они сумели добыть душу зверя непревзойденной ступени хаутянь. Они также получили несколько душ продвинутой и средней ступени хаутянь. Количество душ, что они захватили, было меньшим, чем у мирных варваров, но их общий счет получился выше, поскольку они добыли душу зверя непревзойденной ступени. Цвет лиц жрецов мирных варвар потемнел. Они посмотрели друг на друга, но промолчали. Затем, варвар в зеленом одеянии вышел вперед. Он был воином племени зеленого зуба непревзойденной ступени хаутянь. Намек на самодовольную улыбку читался на его лице. Он снял сумку для звериной душ, висевшую у него на поясе, и осторожно потряс ее. Красная светящаяся сфера размером с человеческую голову вылетала из его сумки. Она излучала прерывистую энергию. Несколько десятков мелких звериных душ вылетели из сумки вслед за ней. Звериная душа уровня Сянь-Тянь. Мирные варвары были поражены, когда они увидели красный светящийся шар размером с человеческую голову. Затем их лица засияли от восторга. Принцесса Хаову и Шиму стояли под алтарем. Брови принцессы были плотно сведены вместе. Еще минуту назад она выглядела немного встревоженной, но лицо ее просияло, когда она увидела звериную душу уровня Сянь-Тянь. В глазах Шиму показалось неопределенное выражение, но потом он почувствовал некоторое облегчение. Со свирепыми зверями уровня Сянь-Тянь было очень трудно иметь дело, но было возможно убить их, полагаясь на свою силу и использование соответствующей тактики. Звериная душа уровня Сянь-Тянь источала яркий красный свет вместе с огромной энергией, но она по-прежнему выглядела меньше, чем душа трехглавого питона Шиму. Казалось бы, это была душа зверя первичной ступени Сянь-Тянь. Лица воинственных варваров стали мрачными, когда они увидели это. Варвар в зеленом одеянии принес душу уровня Сянь-Тянь, 2 души непревзойденной ступени Хаутянь, 5 душ продвинутой ступени и 7 или 8 душ средней и первичной ступени Хаутянь. Благодаря этому варвару мирные племена превзошли своих воинственных оппонентов. Жрец Янь-Я стоял на алтаре. Теперь он ухмылялся от уха до уха. Остальные 3 жрецов были не в столь же приподнятом настроении, как жрец Янь-Я, но тем не менее, их сведенные вместе брови расслабились, и на их лицах показалось выражение счастья. Несколько воинов Хаутянь вошли в портал храброго воина в попытке добиться стабильности, но очень немногие из них имели мужество, чтобы охотиться на зверей уровня Сянь-Тянь. Кроме того, их возможности были ограничены лимитом времени. Они имели в наличии только 10 дней. Было ясно, что победа попадет в руки мирных варваров, если не произойдет ничего неожиданного. Но счастье мирных варваров длилось недолго. Рыжеволосый варвар из воинственного племени Дикого Льва шагнул вперед. На его лице была холодная улыбка. Он взмахнул рукой, и в его сумке для звериных душ вспыхнул свет. Затем светящаяся сфера бирюзового цвета предстала глазам собравшихся. Она была размером с голову. Это также была душа зверя первичной ступени Сянь-Тянь. Улыбающиеся лица жрецов мирных варварских племен застыли. Затем остальные люди племен Зеленого Зуба и Дикого Льва вышли вперед. Число предоставленных ими душ также было записано. Теперь обе стороны имели на руках звериную душу уровня Сянь-Тянь. Число людей в племени Зеленого Зуба было больше, чем в племени Дикого Льва. Кроме того, число добытых ими душ было немаленьким. Наконец, число душ зверей, добытых воинами мирного племени, оказалось таким же, как у порочных варваров. Оба этих племени собрали в общей сложности 376 простых душ. Это число казалось большим, но оно было меньше, чем суммарное значение четырех душ продвинутой ступени Хаутянь. Кроме того, одна душа непревзойденного уровня Хаутянь могла легко превзойти это значение. Теперь от обеих сторон осталось только по одному племени, которое не продемонстрировало свои трофеи. Племя рогатого ворона мирных варвар и племя свирепой змеи злобных варваров. Разрыв между этими двумя племенами был довольно большим. Племя рогатого ворона представляло всего 11 человек, в то время как племя свирепой змеи – только трое человека. Воинов племени рогатого ворона было в 4 раза больше. Мирные варвары стали выглядеть увереннее, увидев этот огромный разрыв. Они чувствовали, что победят, если у племени рогатого ворона будут не одни только обычные звериные души. На лицах воинов тотема племени рогатого ворона можно было увидеть колебания, когда они посмотрели друг на друга. Затем, темнокожий молодой варвар вышел вперед. Он был воином непревзойденной ступени Хаутянь. Он посмотрел на жреца племени рогатого ворона. Затем он неохотно снял сумку для звериных душ и аккуратно встряхнул ее. Светящиеся сферы медленно начали вылетать из его сумки. В ней оказалось около 30 или 40 светящихся шаров. Лица жреца Янья и других осветились восторгом. Большинство душ принадлежали первичной и средней ступени Хаутянь, но в группе также были 3 или 4 души непревзойденного уровня. Результат был удивительно хорошо. Жрецы мирных варваров хотели похвалить темнокожего юношу. Старейшие жрецы, я хочу кое-что сказать. Большинство воинов нашего племени рогатого ворона потерпели неудачу в запретных землях. Они застряли в одном месте и не могли выбраться из него. Эти звериные души были добыты всеми нами темнокожей. Юноша выглядел пристыженным, произнося эти слова. Что? Жрец Янья и другие жрецы были словно поражены громом. Цвет их лиц стал неприглядным.